Глава 22. Твой дом там. Когда Сенька подлетел к твердыне, проход между мирами стал таким большим, что ступа въехала в волшебный лес, как телега в открытые ворота. Твердыня на глазах истончалась, трещала, искрила по краям нелатанных дыр. Полупрозрачный вначале, защитный купол все мутнел, провисал лохмотьями. С каждым мгновением он все больше походил на ветхую грязную простынь. Ступа затормозила прямо перед егой, вытряхнула Сеньку с авоськой и метлой и устало поковыляла к избе. «Замаялась, сердешная», — пожалела ее ега. Она забрала у Сеньки свою метлу. Скомандовала Марья. «Кощеева бессмертие у мальца возьми!» «Можно?» — протянула руку искусница. Сенька без сожаления отдал тяжелую авоську, держать которую было неприятно, как змею. Черный сгусток внутри шара бесновался. Марья взяла и не поморщилась. «Далеко от твердыни не уходи», — напомнила искусница яга. «Рассчитывай, чтоб сил хватило забросить Кощеева бессмертие в человечий мир. Жди, когда дам знак». Марья сосредоточенно кивнула, взвесила в руке клубящийся черный шар. Защитники волшебного леса стояли плечом к плечу. Кикимора, Марья, Леший, Яга и мальчишка со свиным пятачком. Все напряженно ждали. «Как на соревнованиях», — подумал Сеня. «Будто сейчас невидимый судья скажет: на старт, внимание, марш!» и выстрелит воздух из стартового пистолета. Леший со скрипом задрал голову. «Закат близко!» «Ох, если не поспеем, беда будет!» — сокрушенно запричитала Кикимора. «А беда будет, всем худо!» «Ну-ка, цыц!» — зыркнула на нее яга. Она достала кисет с дивноцветом и в него заглянула. «Половина только пыльцы!» «Ну да ничего, должно хватить». Яга внимательно оглядела свою немногочисленную армию. «Здесь будем с Кощеем биться». Она повернулась к Кикиморе. «Но не ты». Яга протянула Кикиморе пустую ладонь. Вжик, и в руке у нее уже были две половинки Кощеевой иглы. «Держи крепко», — напутствовала яга, вкладывая сломанную иглу в лапу Кикиморы. «Постарайся увести Кощея как можно дальше». «А если не получится у меня?» — заныла Кикимора. «Что это не получится? Главное, не хнычь. Дразни его, отвлекай, заманивай в лес. Пока я твердыню обратно не возведу». Кикимора мелко закивала. Было видно, что ей страшно. «Человек!» — вдруг сказал Леший. Все повернулись к нему. «Его дом не лес». Сенька посмотрел на Лешего с обидой. Не ожидал он такого коварства от старого пня. «Я, между прочим, вам помогал!» — воскликнул он и рассерженно хрюкнул. «Твой дом там, лес мой дом», — упрямился Леший. Баба-яга, Марья и Кикимора переглянулись. «А ведь прав корявый», — согласилась Кикимора. «Мне тоже так кажется», — призналась Марья. Яга задумалась ненадолго, будто что-то вспоминая, покопалась в своей сумке и достала молодильное яблоко. «Держи!» — она кинула яблочко Сеньке. Тот поймал. «Знаю от Кикиморы про твою беду», — сказала яга. «Отдашь яблоко молодильное бабушке. Но сам смотри, не ешь, а то пропадешь. Мал еще». «Спасибо. Только...» Сенька поверить не мог собственным мохнатым ушам. «Вот тебе на! Как же так? Выпихивают его из сказки на самом интересном месте». Яга пригляделась, поняла все, будто мысли прочитала. «Не серчай, малец. Не дорос ты еще до ратных подвигов. У тебя они все впереди!» Она потихоньку наступала на Сеньку, теснила его к твердыне. «Беги, сколько есть мочи!» «А вдруг я еще пригожусь?» — сопротивлялся он. «Пригодишься, а как же! Если не сдюжим мы перед Кощеем, он человеков пойдет губить. Богатыри вроде тебя знаешь, как понадобится?» Сенька смирился, кивнул. «Хорошо. Надо так надо». Он постоял мгновение и рванул к твердыне, шустро, как заяц. Яга вдруг окликнула. «Погоди-ка!» Сенька тут же повернул обратно. «Неужели передумала?» Яга махнула перед его лицом рукой, раз, и Сенька снова превратился в обычного мальчишку, без свиного пятака и мохнатых ушей. Он ощупал голову, лицо. Эх, честно говоря, стать снова обыкновенным было немножко жалко. «Спасибо, баб-яга!» — тем не менее поблагодарил он. Вдруг Кикимора всплеснула руками и кинулась обниматься. «Дружочек мой! Сыночек!» Сенька засопел от смущения. Кикимора покопалась в карманах, вытащила мутный пузырек. «На вот тебе! На память! Забудное зелье!» Она сунула пузырек ему в руку. «Будет кто интересоваться, где был, куда шлялся, макни травинку и коснись их, сразу позабудут, что вы спрашивали». «Класс!» — восторженно воскликнул Сенька. Получить волшебный подарок было приятно. И в школе пригодится. «Беги!» — вдруг с угрозой проскрипел леший, тыча корявым сучком мальчишки за спину. Сенька не понял, обернулся. Небо над ним было черным-черно. Мрачная туча, закрутившаяся винтом еще над музеем, приближалась к твердыне, изрыгая молнии. Тьма двигалась стремительно и бесшумно, отчего было только жутче. Лес как будто вздрогнул от ужаса, всеми листочками, каждой травинкой. «Беги!» — заверещала Кикимора. «Беги!» — громовым голосом загудела баба-яга. Сенька метнулся к проходу из твердыни. Вдруг что-то железное и огромное сбило его с ног. «Как это? Что это?» — успел подумать Сенька перед тем, как оказался под колесами ретро-автомобиля Ивана Додоновича, прихвостня Кощеева.